Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался один. Точно я отрезал живьем собственный кусок мяса. Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел его, так усиленно и нарочно, я бы не мог теперь рассказать, конечно, и тогда тоже. И как он побледнел. И что же? Эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мне всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень любил меня. Почему? Почему не верить мне теперь этому, тем более, что уже так много совершенно объяснено теперь? А разозлился я вдруг и выгнал его действительно, может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеясь узнать, не осталось ли у Марьи Ивановны еще писем Андроникова. Что он должен был искать этих писем и ищет их, это я знал. Но кто знает, может быть, тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся. И кто знает, может быть, я же эту же самой ошибкой и навел его впоследствии на мысль о Марье Ивановне и о возможности у ней писем. И, наконец, опять странность. Опять он повторял слово в слово мою мысль о трех жизнях, которые я высказал давеча Крафту, главное, моими же словами. Совпадение слов опять-таки случай, но все-таки как же знает он сущность моей природы? Какой взгляд, какая угадка! Но если так понимает одно, зачем же совсем не понимает другого? И неужели он не ломался, а и в самом деле не в состоянии был догадаться, что мне не дворянство версиловское нужно было, что не рождение моего я не могу ему простить, а что мне самого Версилова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою? Неужели же такой тонкий человек настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит? Зачем притворяется?